Еще ливонский епископ Агобар в книге «Против ложных мнений о громе и молнии» писал, что одно время в Провансе бытовало суеверие, будто земные колдуны установили союз с людьми из облаков, устраивали бури с градом и продавали погубленный таким образом урожай своим союзникам. Мы видели и слышали, как многие люди, безумные и слепые настолько, что верили в существование некой области под названием Магония, утверждали, что снаряженные ею корабли плыли по облакам за побитыми градом и бурей плодами земли. Мы даже видели нескольких из этих вздорных дураков, которые, поверив в реальность подобных абсурдных вещей, привели на собрание 4 человек в цепях, 3 мужчин и 1 женщину, которые заявили, что выпали из этих самых кораблей. Продержав их 4 дня в железах, толпа привела их ко мне, чтобы я приговорил их к смерти через побивание камнями. Информация о вздорных дураках, выпавших из небесных кораблей, вероятно, одно из первых свидетельств о людях, побывавших на борту НЛО. Но если Адамски удалось подружиться с зелененькими, напитаться их мудростью и покататься в тарелке, то другим контактерам повезло гораздо меньше. Они явились для пришельцев подопытными кроликами. Инопланетяне ставили на них научные опыты, порой жестокие, а несчастные земляне служили лабораторным материалом для их экспериментов. Неудивительно, что многие из этих подопытных кроликов тронулись умом. Первой жертвой подобных экспериментов стал в 1957 году житель Бразилии Антонио Вильяш-Боаш. Во время своей злополучной встречи с пришельцами, как он рассказывал позже, его забрали на борт космического корабля и силой вынудили совершить половой акт с инопланетянкой, по словам жертвы, блондинкой. Потом блондинка жестами объяснила ему, что эксперимент по скрещиванию прошел успешно. В психиатрии с начала 1970-х годов появился специальный курс по лечению подобных случаев. Профессор психиатрии университета штата Вайоминг Лео Спринг оказал в 1964-1985 годах медицинскую помощь более чем 300 жертвам пришельцев, а психиатр Джон Мак из Гарвардского университета опубликовал в 1994 году книгу под названием «Похищение. Встречи людей с пришельцами», в которой приводит данные о том, что в Америке проживает не менее 1 000 000 больных синдромом жертвы пришельцев. Основными симптомами болезни являются состояние беспокойства, бессонница, внезапные приступы страха, соматические расстройства. Спринкл, Мак и другие психиатры лечат это заболевание по преимуществу гипнозом. Пока печать публиковала правдивые и неправдоподобные свидетельства о фактах встреч с НЛО, мир к концу 1950-х годов раскололся на 2 идеологически непримиримых, вооруженных до зубов лагеря, и оба эти лагеря зорко следили за тем, что происходит в воздушном пространстве планеты. В США обязанность противовоздушной обороны страны была возложена на ВВС, чье руководство всерьез было склонно считать, что фиксируемые на экранах радаров НЛО происходят скорее с Урала, чем с другой планеты. Уже в 1948 году командование ВВС США создало оперативную группу под названием «Проект След», задачей которой было получение достоверной информации о летающих тарелках. Были изучены 122 сообщения о НЛО, полученных ВВС на протяжении 1947 года. В 110 случаях НЛО были опознаны, а 12 фактов остались необъясненными. Эти исследования были продолжены в рамках проектов «Градж» и «Синяя книга». Последний действовал с 1952 по 1969 год. Анализу было подвергнуто 12 618 фактов наблюдений НЛО. После того, как из этого количества были выброшены очевидные случаи, когда за НЛО принимали самолеты, метеориты, метеорологические зонды и другие летательные аппараты и небесные явления, а также различные шутки и приколы, в списке остался 701 случай, около 5% от первоначального количества, когда наблюдавшиеся летающие объекты было невозможно идентифицировать. Кстати говоря, Росуэльский инцидент в их число не попал. Считая дальнейшие работы бесперспективными, ВВС США постепенно свернули все исследования и опубликовали специальный отчет, предоставленный независимым экспертам из Университета штата Колорадо. Изучив отчет ВВС, эксперты пришли к выводу, что не существует ни единого доказательства того, что НЛО являются космическими кораблями, пилотируемыми разумными существами с других планет. Завершение официального расследования дела НЛО, казалось, должно было положить конец дальнейшим спекуляциям на тему встреч с пришельцами. На самом же деле, и это нельзя считать парадоксом, произошло совершенно обратное. С той минуты, когда военные перестали интересоваться темой НЛО, упавшее было знамя подхватила общественность в лице уфологов, этого причудливого собрания фальсификаторов, сумасшедших, корыстных и бескорыстных исследователей загадочного. В тот же год, когда были прекращены работы по проекту «Синяя птица», Эрих фон Деникин опубликовал свою книгу «Колесницы богов». За 3 года до него Джон Фуллер выпустил бестселлер «Прерванное путешествие» — описание приключений американской пары, захваченной экипажем НЛО в Белых горах в северо-восточном штате Нью-Гэмпшир. Начали появляться массовые свидетельства о пришельцах, проводящих эксперименты на людях. В нашей стране доморощенные последователи Деникина фанатично доказывали инопланетное происхождение Бабы-Яги и Кощея Бессмертного. Прошло, однако, почти 10 лет, прежде чем Росуэльский инцидент не был заново открыт и введен в уфологический оборот в качестве канонического случая контакта людей с пришельцами из иных миров. В этом открытии велика заслуга канадско-американского уфолога Стентона Фридмана, который в конце 1970-х годов провел собственное расследование Росуэльского дела. Свои выводы он опубликовал в серии сенсационных книжек, а его выступление в телепередаче «Нераскрытая тайна» придал Росуэльскому инциденту широкую известность. После Фридмана множество уфологов принялось дополнять и развивать его версию Росуэльского инцидента, а некоторые даже выступили с конкурирующими версиями событий 1947 года. В результате их исследовательской деятельности легенда Росуэлла обогатилась новыми подробностями. Ядро легенды составили 2 основополагающих тезиса. Летом 1947 года в окрестностях Росуэлла потерпел катастрофу космический корабль пришельцев, экипаж которого погиб. Американские военные власти скрыли правду от общественности и засекретили всю информацию и создали заговор молчания, в который посвящены высшие руководители государства. При этом факт, что Росуэлл и его окрестности были в 1940-х годах и позднее важным засекреченным стратегическим ионом, для уфологов стал очень удобной подпоркой. Мотив государственной тайны начал работать на легенду. Так неизвестно, откуда появились люди в черном, агенты ФБР, целью которых якобы было преследование или истребление всех нежелательных свидетелей Росуэльского инцидента. Прессе же, по мнению Фридмана и его коллег, грубо заткнули рот, приказав опубликовать заявление о том, что погибший объект был метеорологическим зондом. Когда независимые исследователи смогли, наконец, опубликовать свои труды, то оказалось, что летом 1947 года произошла не одна, а по крайней мере три аварии НЛО. Причем на месте одной из катастроф были найдены тела четырех погибших членов экипажа. По показаниям свидетелей, один из них еще подавал признаки жизни, когда на место прибыли военные и оцепили территорию. Те же самые свидетели, память которых почему-то оказалась сильно повреждена новейшим влиянием времени, припомнили даже, что в госпитале на базе ВВС в Росуэле через несколько дней после инцидента врачи проводили вскрытие трупов небольших существ с большими головами, лишенными волос. Любительский фильм, якобы фиксирующий вскрытие пришельцев в госпитале ВВС в Росуэле, несколько лет назад был извлечен из каких-то тайных архивов и продемонстрирован на телевидении. Впрочем, в подлинность этого фильма мало кто поверил. Уж слишком явно разило от него бутафорией. Если же отбросить все мифы и легенды, то остается вопрос. Что же произошло в Росуэле на самом деле? В 1944 году американский геофизик Морис Эдинг начал работы, связанные с вопросами прохождения звуковых волн в верхних слоях атмосферы, и после войны предложил ВВС США создать систему по наблюдению за ядерными взрывами за пределами США. Для этого был разработан комплекс специальной аппаратуры для высотных исследовательских шаров-зондов. Они несли в приборном отсеке разнообразные датчики, отражатели радиоволн из тонкой алюминиевой фольги, что, судя по всему, дало особенно богатую пищу для разговоров о космическом корабле. В 1946 году этому проекту, получившему название «Проект Могол», была присвоена высшая категория секретности и предоставлены практически неограниченные финансовые средства. Для проверки эффективности системы «Могол» на полигоне White Sands в штате Нью-Мексико проводились испытательные подрывы мощных зарядов обычной взрывчатки. С помощью этой системы велось также наблюдение за серией американских ядерных испытаний в Тихом океане. Датчики Могола зарегистрировали первый советский ядерный взрыв в 1949 году. Однако уже в 1950 году проект был свернут в связи с техническими сложностями. Мощные воздушные потоки в верхних слоях атмосферы постоянно уносили шары-зонды за пределы приема наземных станций слежения. Падением одного из таких шаров и явился Росуэльский инцидент. Когда на территорию раньше упал уникальный сверхсекретный зонд системы «Могол», разведке США срочно потребовалась необычная версия, уводящая в сторону даже от намека на существование нового секретного разведывательного устройства. Тогда-то и была запущена легенда о разбившемся летающем диске. Ведь слух о летающих тарелках над штатом Вашингтон продолжал возбуждать воображение граждан. После того, как это сообщение прошло в средствах массовой информации, а все обломки и детали были собраны, спецслужбы сделали обратный ход, заявив, что это был просто метеорологический зонд. В этом и состоит секрет противоречивых публикаций в Roswell Daily Record. Но зерно обмана несколько десятилетий спустя дало неожиданные всходы. По данным американского еженедельника Time, 34% жителей США верят, что пришельцы с других планет посещали Землю, а 65% из числа убеждены, что в Росуэле произошла катастрофа инопланетного космического корабля. Кстати, рьяными сторонниками внеземной версии Росуэльского инцидента выступают городские власти. Ведь если бы не НЛО, то маленький городок Росуэлл с 48-тысячным населением, вероятно, был бы известен только как родина голливудской кинозвезды Деми Мур. Зато история о пришельцах обеспечивает городу неиссякаемый поток туристов и, соответственно, немалые поступления в городской бюджет. Подвести итог всей этой истории можно словами руководителя Американского комитета по научному исследованию паранормальных явлений Пола Курца, который сказал: «Росуэльскому мифу надо скончаться заслуженной смертью. Одиноки мы во Вселенной или нет, будет решено на основании лучших свидетельств, чем этот припасенный напоследок кусочек росуэльского жульничества».